Социальная стигматизация консенсуальных немоногамных отношений и их критика в исследованиях. Общество воспринимает немоногамных людей как менее успешных во всех сферах. Одно из самых впечатляющих исследований, анализирующих предрассудки по отношению к людям, ведущим немоногамный образ жизни, показало, что в моногамных парах партнеры считаются более надежными, любящими и уважающими друг друга. Они более равноправны, у них лучше развиты навыки общения, они не устают друг от друга, более независимы, а их сексуальная жизнь более насыщена. Те же, кто живет в немоногамных отношениях, воспринимаются как менее удовлетворенные своей жизнью, менее заботливые и более одинокие, менее законопослушные, менее рациональные и хуже образованные. Больше того, они якобы не сдают мусор в переработку, не платят налоги, не пользуются зубной нитью. Словом, таким людям нельзя доверить и выгул собаки. Читать подобные исследования крайне любопытно. Они показывают, насколько сильна стигматизация людей, предпочитающих немоногамный образ жизни. Трудно поверить, что существует корреляция между типом романтических отношений, которые люди выбирают, и их способностью выгуливать собак или вовремя платить налоги. Но, тем не менее, подобные предубеждения существуют, и из-за них к немоногамным людям относятся с подозрением. Кроме того, считается, что немоногамные люди больше подвержены риску заразиться ЗППП. Немоногамные женщины имеют беспорядочные половые связи, они шлюхи, готовые переспать с кем угодно. У этих людей есть расстройства личности, которые требуют лечения, и немоногамные отношения не могут длиться долго и неизбежно заканчиваются расставанием. А что же в действительности? КНО по определению основаны на равенстве. И это не равенство в запретах, как в традиционной моногамии. Напротив, оно проявляется в том, что дозволено, и каждому разрешается то же, что и другому. Доверие друг другу — суть КНО. Без него такие отношения невозможны. Хорошие коммуникативные навыки также имеют решающее значение для успеха немоногамных отношений. Девиз КНО — общение, общение и еще раз общение. К тому же для того, чтобы состоять в таких отношениях, необходима независимость. И я могу с уверенностью сказать, исходя из личного опыта, что в КНО нет места скуке, и они приносят много радости в сексуальном плане. Как и следовало ожидать, исследования подтверждают, насколько далеки представления о полиаморах от реальности. Многие из них — люди свободных профессий, работают в сфере высоких технологий и образования. В ходе интервью становится очевидно, насколько они отличаются от того образа, который рисует общество. Надо понимать, что те, кто соглашается дать интервью о своем образе жизни, чувствуют себя комфортно и настроены позитивно. Скорее всего, несчастливые и переживающие кризис пары не согласились бы рассказывать о своих отношениях. Как бы то ни было, согласно исследованию Лианны Вулф, более 70% опрошенных утверждают, что полиаморные отношения повышают их самооценку. 90% заявляют, что благодаря полиамории стали лучше понимать себя и своих партнеров, а 74% полиаморные отношения дали более глубокий опыт эмоциональной независимости. В то время как большинство моногамных людей, вероятно, почувствовали бы резкое снижение самооценки, если бы у их партнера возникла сексуальная и эмоциональная близость с кем-то еще. Среди полиаморов только 10% опрошенных сообщили, что у них был такой опыт, а 97% респондентов заявили, что не желают прекращать существующие отношения. Что касается страха подхватить инфекции, передающиеся половым путем, то в этом смысле немоногамные отношения мало чем отличаются от моногамии, такой, какова она сегодня, с высоким процентом измен. Оказывается, неверные супруги чаще занимаются незащищенным сексом и, конечно, обычно не используют презервативы дома, поскольку считается, что обе стороны моногамны и не имеют связей на стороне. По понятным причинам, те, кто изменяет своему партнеру, также отказываются сдать анализы на ЗППП, ведь тогда им придется объяснять своему врачу, почему они хотят это сделать. Кроме того, несмотря на врачебную тайну, эта информация может быть раскрыта. В консенсуальных, немоногамных отношениях, напротив, все, что касается использования презервативов, периодической сдачи анализов и других мер безопасности, обычно обсуждается и согласовывается. И еще одно. По количеству партнеров серийные моногамные отношения могут не уступать свободным, а то и превосходить их. Бывают полиаморные отношения с двумя постоянными партнерами. А бывают и моногамные люди, имевшие десятки сексуальных партнеров, но не одновременно, а одного за другим. Конечно, если бы моногамия была такой, как задумано, и люди выбирали бы себе одного партнера на всю жизнь, этот образ жизни был бы безопаснее с точки зрения ЗППП, чем отношения с несколькими партнерами. Но если рассуждать в таком ключе, то самый безопасный вариант – безбрачие. Любой сексуально активный человек должен принимать во внимание вероятность подхватить ЗППП и брать на себя ответственность за то, чтобы защитить себя и своих партнеров. Предположение, будто моногамные отношения обязательно должны быть более счастливыми и миролюбивыми и приносить больше удовлетворения, да и в целом лучше немоногамных, также опровергается рядом исследований. Недавнее исследование, изучавшее вопрос чувственного удовлетворения и взаимной заботы среди людей в полиаморных и моногамных отношениях, неожиданно показало, что полиаморы чувствуют больше заботы со стороны основных партнеров и получают больше чувственного удовлетворения с другими партнерами по сравнению с людьми, состоящими в моногамных отношениях. Выяснилось, что людям в КНО кажется, что качество их отношений очень похоже на качество моногамных отношений, а иногда и превосходит его. В этом нет ничего удивительного, если мы признаем, что большинство расстается не из-за вида отношений, а из-за их качества. Существует довольно мало сравнительных исследований длительности моногамных и немоногамных отношений. Одно из них было проведено в 1986 году с участием 80 пар, половина из которых была моногамными, а другая жила в свободных отношениях на протяжении последних 5 лет. Спустя 5 лет у обеих групп был идентичный показатель расставаний – чуть меньше 20%. Тут нужно отметить, что за эти 5 лет в свободных отношениях скончалось больше людей, имейте это в виду. Также любопытно подчеркнуть, что среди тех, кто сохранил свои отношения, примерно 60% в какой-то момент всерьез подумывали завести внебрачную связь, а приблизительно у 30% действительно были романы на стороне. Принято считать, что свободные отношения – удел скучающих белых людей, у которых чересчур много свободного времени и средств, и которым больше нечем заняться, кроме как ухлёстывать за кем-то. Сказанное не совсем отвечает истине, но доля правды в этом есть. Большинство людей по всему миру живут в бедности, у них не всегда есть водопроводная вода и канализация. Чего уж там, часто нет даже куска хлеба на завтра. Они не играют в полиаморию. В литературе, посвященной полиамории, годами утверждалось, по крайней мере на Западе, что большинство из тех, кто состоит в разных видах КНО, относятся к верхушке среднего класса, у них белая кожа и хорошее образование, выше среднего. Это один из аргументов тех, кто критикует немоногамные отношения. Люди, которым нужно бороться за выживание, вряд ли продвинутся вверх по пирамиде Маслоу к менее насущным потребностям. Однако большинство исследований, проведенных в последние годы, показывают иное. Согласно одному из них, посвященному демографическим различиям между полиаморными и моногамными американцами, полиаморные участники зарабатывали в среднем меньше, чем моногамные, а уровень их образования был таким же, либо чуть ниже. Есть еще один любопытный факт. Согласно исследованиям, в неверности не бывает социально-экономических различий. Среди тех, кто изменяет своим партнерам, есть абсолютно разные представители общества. Мужчины и женщины, богатые и бедные, белые и темнокожие. Так о чем же это говорит? Во-первых, о том, что сексуальное разнообразие, необходимость, близкая по значимости к потребности в выживании. Во-вторых, привилегия образованных людей, обладающих свободным временем и деньгами, не в том, чтобы заводить внебрачные половые связи от скуки, а в том, что у них есть возможность делать это открыто и осознанно, а также оспаривать и ставить под сомнение навязанные модели, в рамках которых нас заставляют жить. С точки зрения критического мышления, люди с высшим образованием могут иметь тут определенное преимущество, а общение, обсуждение серьезных вопросов требует к тому же времени. Наконец, когда дело доходит до инвестирования в одни или несколько отношений, Определенно есть плюсы в том, чтобы иметь возможность нанять детям няню и располагать свободными средствами, которые не нужно тратить на обеспечение выживания. Да, вероятно, сама возможность обсуждать плюсы и минусы моногамных отношений уже является привилегией. Но я считаю, что дело тут не только в скуке и даже не только в сексе. Дело в осознанности и возможности заглянуть внутрь себя и понять, что же вам на самом деле подходит. Ответ на этот вопрос не так важен, как право задаться им и ответить на него. Слишком у многих просто нет такой возможности. В то же время есть примеры того, что полиамория создает финансовые, социальные и структурные преимущества и для неблагополучных семей. Так в занимательном блоге Яна Бейкера, который вырос в полиаморной семье, описывается, как полиамория помогла ему выбраться из нищеты. Бейкер также стал полиамором во втором поколении. Его детство пришлось на 1980-е, и у семьи, состоявшей из двух матерей и одного отца, был довольно низкий доход. По словам Бейкера, именно тот факт, что у него было три родителя, помог ему избежать бедности и основать собственную компанию по разработке компьютерных программ. Благодаря тому, что их было трое, они смогли достойно воспитать троих своих детей. Родителям не приходилось выбирать, как многим неимущим семьям, между посещением родительских собраний и работой во внеурочное время, воспитанием, совместным времяпрепровождением с детьми и зарабатыванием денег, чтобы прокормить их. У семьи из троих взрослых выше доход, больше свободного времени и опыта, чем у семьи из двух человек, а это особенно важно для не самых благополучных слоев населения. Что касается душевного здоровья тех, кто выбирает свободные отношения, личностные тесты показали, что они не более невротичны, незрелы или патологичны, чем моногамные люди. Больше того, согласно психологическому тестированию, которому подверглись участники исследования, способность поддерживать счастливые свободные отношения – это показатель психического благополучия. Черты характера тех, кто выбрал КНО, также были изучены. В основном это индивидуалисты и нонконформисты, успешные в учебе, творческие люди, сосредоточенные на внутреннем, а не на внешнем, не обращающие внимания на негативную реакцию общества и готовые пойти на риск ради изучения и расширения своих возможностей. Как правило, любые отношения могут быть как благотворными, так и травмирующими. К примеру, некоторые могут целенаправленно и осознанно выбирать моногамию, потому что хотят сфокусировать свою энергию только на одном человеке, а не распыляться на нескольких. Они делают выбор, исходя из религиозных или моральных убеждений, согласно которым моногамные и эксклюзивные сексуальные и эмоциональные отношения считаются ценными. Кроме того, им важно не обидеть своего партнера и так далее. Другие причины, по которым выбирают моногамию – низкая самооценка и или неуверенность в своей способности быть финансово независимым от партнера. Таким людям кажется, что они не смогут заинтересовать кого-то еще. Они боятся, что подумает о них общество, если они откажутся от моногамии. Их пугает ревность по отношению или со стороны партнера. Они знают, что им тяжело будет перенести, если их партнера заинтересует кто-то другой в сексуальном или романтическом плане. Ведь тогда их охватит чувство собственной никчемности. Немоногамные отношения могут быть гармоничными. В таких отношениях свобода рассматривается как ценность, значимая для обоих партнеров. В них воспеваются приключения и желание жить на полную, удовлетворяя здоровую потребность в исследовании сексуальности с другими людьми. В них приветствуется открытость и готовность делиться своими эмоциями и чувственностью не только с одним человеком, и практикуется внимание к себе и осознанность. Но такой же образ жизни можно вести и из-за ощущения уязвимости и желания быть окруженным несколькими партнерами, чтобы избежать страха разлуки. Из-за боязни брать на себя обязательства или иметь близкие отношения. Из-за бездонной неуверенности в себе, от которой никак не избавиться, даже в попытке завести все больше любовников, либо отделять любовь от секса. Свободные отношения также могут строиться на зависимости от секса и сильных эмоций, которые испытываешь в самом начале романа. Тогда такие отношения маскируют чувство никчемности, тоски, тревожности и одиночества. Сам по себе вид отношений не указывает на патологию или какую-либо проблему. На это может указывать мотивация, которая побудила людей вступить в тот или иной вид отношений.